Глава вторая. Направляясь на обед, Дженнифер прошла мимо открытой двери опустевшего зала заседаний. Она не могла удержаться, чтобы не зайти сюда на минутку. По обе стороны от прохода находилось 15 рядов с местами для зрителей. Перед судейским местом располагались два длинных стола. На левом стояла табличка обвинения, на правом — защита. Сбоку — два ряда по 8 кресел для присяжных. «Обычный зал заседаний», — подумала Дженнифер, — «невзрачный, даже уродливый. Но именно здесь бьется сердце свободы». Эта комната, как и все другие залы заседаний, демонстрировала отличие цивилизации от варварства. Право быть судимым себе подобными, присяжными заседателями, вот что лежало в основе каждой свободной нации. Дженнифер подумала о тех странах, где не существовало таких залов заседаний, где любого могли вытащить из постели среди ночи, подвергнуть пыткам и убить, не объясняя причин. Иран, Уганда, Аргентина, Перу, Бразилия, Румыния, Россия, Чехословакия. Нескончаемый список. «Если бы американский суд лишили этой власти, — подумала Дженнифер, — если бы у граждан отняли право быть судимыми судом присяжных, Америка перестала бы существовать как свободная страна. Она была частичкой этой власти, и, стоя здесь, Дженнифер почувствовала прилив гордости. Она сделает все возможное, чтобы не уронить честь суда, укрепить его авторитет. Постояв еще несколько минут, она направилась к двери. В дальнем конце коридора послышался шум, который становился все громче и громче. Завыла сирена. У Дженнифер мелькнула мысль, что Майклу Моретти каким-то образом удалось бежать, несмотря на усиленную охрану. Она поспешила туда, откуда доносился шум. Это был настоящий сумасшедший дом. Какие-то люди бегали взад-вперед, отдавая приказы и стараясь перекричать вой сирены. Полицейские с оружием на изготовку перекрыли все выходы. Репортеры, оставив телефоны, по которым передавали новости в своей редакции, мчались выяснить, что происходит. Вдруг Дженнифер увидела окружного прокурора Ди Сильву, бешено оравшего настоящих перед ним полицейских. «Господи, с ним сейчас случится инфаркт», — подумала Дженнифер. Она стала протискиваться через толпу, направляясь к нему в надежде, что ему может понадобиться ее помощь. Когда она приблизилась, один из полицейских, охранявших Камилу Стеллу, поднял глаза и увидел Дженнифер. Он поднял руку и указал на нее. Через 5 секунд Дженнифер уже была в наручниках, окруженная со всех сторон полицейскими. В кабинете судьи Лоренса Уолдмана находились 4 человека. Сам судья, окружной прокурор Роберт Ди Сильва, Томас Колфакс и Дженнифер. «Вы имеете право давать показания в присутствии адвоката», — произнес судья Уолдман, обращаясь к Дженнифер. «Вы также имеете право молчать. Если вы...» «Мне не нужен адвокат, Ваша честь. Я могу объяснить, что произошло». Роберт Ди Сильва склонился над ней так низко, что Дженнифер видела, как у него на виске неистово билась жилка. «Кто заплатил вам, чтобы вы передали пакет Камилла Стелле?» «Заплатил мне?» «Мне никто не платил». Ее голос дрожал от негодования. Ди Сильва взял со стола судьи знакомый ей пакет. «Никто вам не заплатил? Вы просто подошли к моему свидетелю и передали ему это?» Он потряс пакет, и из него на стол выпала дохлая канарейка. Голова птицы была свернута. Дженнифер в ужасе уставилась на канарейку. «Я... один из ваших людей передал мне...» Кто именно из моих людей? Я не знаю. Но вы знаете, что он именно из моих людей? В его голосе звучало недоверие. Да, я видела, как он разговаривал с вами. Затем подошел ко мне, протянул конверт и сказал, что вы приказали отнести его мистеру Стелль. Он даже знал, как меня зовут. Еще бы не знать! Сколько он заплатил вам? Это какой-то кошмар, подумала Дженнифер. Сейчас я проснусь. Будет 6 часов утра. Я оденусь и пойду на принятие присяги в кабинет окружного прокурора. Сколько, я вас спрашиваю? В его голосе звучала такая ярость, что Дженнифер подскочила. Вы что, обвиняете меня в... Обвинять вас? Руки Ди Сильвы сжались в кулаки. Я пока еще и не брался за вас. К тому времени, когда вы выйдете из тюрьмы, вы будете слишком старый, чтобы потратить эти деньги. Не брала я никаких денег, с вызовом произнесла Дженнифер. До сих пор молчавший Томас Колфакс обратился к судье. Извините, Ваша честь, но я боюсь, что это ни к чему нас не приведет. Согласен, — ответил судья Уолдман. Он повернулся к окружному прокурору. Твое решение, Бобби. Согласен ли Стелла отвечать на вопросы защиты? Отвечать на вопрос? Да он так напуган, что и рта не раскроет. Он теперь бесполезен. Томас Колфакс быстро вставил. Если я не могу допросить свидетеля обвинения, Ваша честь, мне придется подать протест и считать суд недействительным. Все понимали, что это означало. Майкл Моретти выйдет из зала суда свободным человеком. Судья Уолдман взглянул на окружного прокурора. Ты предупредил свидетеля, что в этом случае... Ему придется нести ответственность за неуважение к суду? Да, но Стелла боится их больше, чем нас. Он бросил испепеляющий взгляд на Дженнифер. Он полагает, что мы больше не в силах защитить его. Судья Уолдман медленно произнес. Тогда, очевидно, суду не остается другого выхода. Придется принять... протест защиты и считать суд недействительным. Роберт Ди Сильва стоял, глядя, как победа ускользает из его рук. Без Стеллы он был беспомощен. Майкл Моретти теперь был вне его власти, чего нельзя было сказать о Дженнифер Паркер. «Я распоряжусь, чтобы обвиняемого освободили, а присяжных распустили». «Спасибо, Ваша честь», — произнес Томас Колфакс. На его лице не было ни малейшего признака торжества. «Ну, если это все», — начал судья Уолдман. «Еще не все». Роберт Ди Сильва повернулся к Дженнифер Паркер. «Я хочу арестовать ее за то, что она чинит препятствие суду. За махинации со свидетелем в процессе об убийстве. За...» Он задыхался от гнева, и почти невозможно было разобрать его слова. «Дженнифер тоже разозлилась. Вы не можете доказать ни одного из ваших обвинений, так как все это неправда. Я виновата лишь в собственной глупости, но это моя единственная вина. Никто не давал мне взятку. Я думала, что выполняю ваше поручение. Поглядев на Дженнифер, судья Уолдман сказал, как бы то ни было, последствия этого поступка оказались крайне неблагоприятными. Я вынужден обратиться в апелляционный суд, чтобы было проведено расследование. Если вашу вину докажут, будут приняты меры к лишению вас квалификации юриста. Дженнифер почувствовала внезапную слабость. «Ваша честь, я... На сегодня все, мисс Паркер». Дженнифер стояла, глядя на их враждебные лица. Что она еще могла сказать? Желтая канарейка была красноречивее всех слов.